Глава шестая. Залет. Евгений. Поехали. Отдаю приказ и сажусь рядом с женой, устремляя взгляд в лобовое окно. Медицинский центр «Адонис». Называю конечную цель. Что? Тут же возмущается Стелла, прожигая мой висок негодующим взглядом. На каком основании мы едем в перинатальный центр? Действительно, на каком? Презрительно хмыкаю, устало потирая лицо ладонью. Я мечтал об этом несколько лет. А сейчас хочу, чтобы все оказалось фарсом. Герман, дай сигарету. Безопасник тянется к бардачку, выуживает оттуда пачку сигарет. Одноразовую пепельницу и зажигалку. Протягивает мне. Ты оглох? Напоминает о себе супруга, пока я снимаю с пачки обертку. Неспешно закуриваю, выпуская дым из приоткрытого окна, провожая взглядом бегущие вдоль дороги коттеджи. Дорога к городу не займет много времени, если поднажать. Откидываюсь на спинку кресла, устраиваюсь поудобнее и делаю еще одну глубокую затяжку, пытаясь понизить градус злости. Выдыхаю. «Но ты же у нас беременная», – язвительно спрашиваю, удостаивая лгуню своим вниманием. Или прекратишь врать и вместе подпишем развод. Алекс, прибавь немного скорости, опаздываем. Ты не получишь его в ближайшие 2 года. Шипит Стелла, опуская боковое окно. Закон Российской Федерации не предусматривает разводы с беременными женами. Придется подождать. Или твоя невинная девица не выдержит столько. Ей не по нраву место любовницы? Выбрось это дерьмо, меня тошнит. Ха-ха, ты серьезно? Удивленно приподнимая бровь, с кривой усмешкой рассматриваю побледневшее лицо жены. На секунду задумываясь о правдивости ее слов. Но тут же прогоняю эту мысль. Стелла скорее соврет, чем согласится пережить всю прелесть беременности. Хотя да, не могу удержаться сарказма. Я ведь забыл, что ты у нас актриса высшего разряда. «Остановите машину, меня мутит!» – выкрикивает. Глотая жадно воздух, прислоняется лбом к двери. Становится белее мило. Выглядит и вправду хреново. «Чёрт... чёрт знает что!» Сцепив зубы, рычу. «Сверни на обочину!» Приказываю водителю, выбрасывая начатую сигарету в окно, чтобы больше не дымило в салон. Как только автомобиль останавливается, Стелла стремглав выскакивает из него, тотчас освобождая желудок от содержимого. Блять, а если и вправду беременна? Если ребенок действительно мой? Ледяная дрожь крошечными иголками прошивает спину. Господи, почему сейчас, когда мне ничего от нее не нужно? Почему мы не можем спокойно расстаться без лишней суеты? Выхожу из машины, обхожу сзади, приближаясь к ней. Нужно чем-то помочь, но я теряюсь, глядя в озлобленные влажные глаза. Когда-то я любил в них смотреть. Они горели общими целями и нашей страстью. Сейчас там только затаившаяся ненависть. Чувствуя, что и доли искренности не осталось. Тяну руки к ее волосам, собирая их в пучок. «Ты же понимаешь, что я потребую тест ДНК? Прямо сейчас. Как только приедем в клинику». Стелла выравнивается. Я нахожу в кармане платок и подаю ей. Она вытирает им рот и поднимает на меня измученный взгляд. «Если тебе от этого станет легче, я не стану возражать. Делай, как считаешь нужным». «Ты же спала с ним. Не могу не отметить факт измены». «Один раз». Гневно выпаливает она. «В тот вечер, когда ты меня бросил и уехал вслед за девчонкой, ты ведь тоже не хранил мне верность. Так что теперь об этом говорить?» «Ты принимала таблетки. Думаешь, я забыл?» «И что? Они, как видишь, дали сбой». С уверенностью в голосе поясняет она. «Ни одно противозачаточное средство не может давать 100-процентную гарантию. Их не совмещают с антибиотиками. Я допустила ошибку». «Когда это случилось?» «Примерно 10 недель назад, когда мы праздновали твою победу в Монако». Судорожно перебирая в голове события 3 прошедших месяцев и понимая, что она не лжет. По срокам все сходится. Твою ж мать! Ты серьезно? Отчаянно обхватываю ее лицо ладонями, заглядывая ей в глаза. Не заметила изменений столько времени? Женя, у меня был сбой. Скудные месячные. Я думала, все происходит из-за усталости. На последнем концерте упала в обморок. Вчера получила результаты анализов и, представь, была удивлена так же, как и ты. Хватается руками за мои запястья. Мои догадки подтвердились. Этот чертов токсикоз меня достал. Я ничего не могу есть, мне плохо, Женя. Я сойду с ума. Меня выворачивает наизнанку по 200 раз на день. Я не выдержу. Я умру. Закрывает глаза, смахивая ресницами подступившие слезы. Я пытаюсь держать себя в руках. В глазах темнеет от информации. Мне отчаянно хочется проораться от того, как мы оба влипли. Ведь ребенок не виноват, что родители не видят и не ощущают больше точек соприкосновения. И тем не менее он есть. И я так мечтал о нем. И когда наконец смирился, что его не будет, выбрал для себя ту единственную, с которой хотел бы строить наше будущее. Прошлое нещадно врывается в мой новый идеальный мир и разбивает его на осколки. Ты не избавишься от ребенка, если он окажется моим. Заявляю после некоторого молчания. Нам пора, Стелла. Поехали. Медицинский центр «Адонис». Евгений Дмитриевич, результаты ДНК-теста будут готовы через 2 недели. Мы вам обязательно позвоним. Медсестра вытаскивает иглу из вены, прижимая место укола ватным тампоном. Резкий запах спирта ударяет в нос. Неприятно морщусь, поглядывая на Стеллу. У нее только что взяли кровь на анализ. Выглядит по-прежнему бледной. За все время, что она со мной, ее выворачивала наизнанку 5 раз, не меньше. Блевала после глотка воды в машине и несколько раз в клинике при проведении УЗИ. То, что ее рвет так часто, это нормально? Интересуюсь я, испытывая к жене сочувствие. У вашей супруги все признаки тяжелой формы гиперемезиса. Пока что рано об этом говорить, но если и дальше будет продолжаться острая тошнота и частые рвоты, она может не осилить беременность. Что это значит? Для начала мы прописываем мамочке таблетки от тошноты. Если не помогают, приходится госпитализировать беременную для внутривенной регидрации питания. В очень тяжелых случаях необходимо выбирать либо стероиды, либо аборт. К большому сожалению, практика показывает, что некоторые женщины, даже со всеми своими материнскими инстинктами, иногда доходят до такого отчаяния, что прерывают жизнь ребенка. Но вы не переживайте. Мы постараемся облегчить ее участь. Пока врач-генетик проводит со Стеллой беседу, я отхожу к окну. Достаю из внутреннего кармана пиджака небольшой голубой конверт и вытаскиваю из него цветное изображение нашего с ней ребенка. Рассматриваю картинку, напряженно кусаю губу. Не могу понять, что со мной происходит и какие чувства обуревают меня. Я же, сука, словно одержимый. Так этого хотел. Так долго ждал. А сейчас из меня как будто вынули душу. Встряхнули и затолкали пинками обратно. Скользя подушечкой большого пальца по снимку, где четко виден не до конца сформировавшийся плод, задумываюсь над тем, что хотел бы держать на руках скрин нашего с Яной ребенка. От этой мысли внутренности сводит жгучим спазмом. Отчаяние впивается в мозг, давит на грудь с такой силой, что нечем дышать. Я же брал ее в первый раз на инстинктах, полностью отключая разум. Еще тогда хотел от девчонки невозможного. Решил зайти за черту, потому что чувствовал, она моя. Слился с ней в одно целое и поклялся себя никогда не отпускать. Какого черта все пошло наперекосяк? Если даже на секунду представить, что у нас с Яной не будет детей, мне все равно хочется вернуться к ней. Прижаться лицом к теплой груди и тупо помолчать, не думая ни о чем. Просто чувствовать ее рядом. Держать в своих объятиях. Знать, что она нуждается во мне так же сильно, как и я в ней. Какая-то чертова химия, которая не выветривается из крови, не дает покоя с тех самых пор, как она влепила мне пощечину. Женя. Слабый голос Стеллы выдергивает меня в реальность. Вздрогнув, оборачиваюсь к ней. «Я отправлю тебя домой к родителям», — отвечаю на автомате. «Сейчас мне нужно в офис». Находясь в прострации, улавливаю грустное лицо жены. Мне было бы нелегко простить ей измену. Но я бы это сделал, если бы слишком сильно любил. А сейчас мне совершенно плевать на ее внутренние переживания. Все, что меня волнует, наш малыш. От него я не отказываюсь, а с матерью не хочу иметь ничего общего. У самого душу волки грызут. Влипли по самое не хочу. Не представляю, как Яна поведет себя в сложившейся ситуации. Пока я буду добиваться развода, девочка сожрет себя изнутри укорами и ревностью. Папа с мамой на неделю улетели в Лондон. Я не хочу к ним. Женя, я хочу, чтобы ты был рядом. Поехали домой. Ты не можешь бросить меня в таком состоянии. Значит, останешься здесь. Придя в себя, чеканю холодным тоном. Осматриваю опустевший кабинет и продолжаю. Это не обсуждается, Стелла. Пусть за тобой присмотрят опытные врачи. Тебе нужен отдых и постельный режим. Питаться нормально ты не можешь. Тебя воротит от обычной воды, ты в курсе? Я приеду через несколько дней и заберу тебя. Позже обсудим нашу дальнейшую жизнь. Не стоит питать иллюзий насчет нас. Нас больше нет. Есть наш ребенок, и ты обязана в первую очередь думать о нем. На таких условиях я его не хочу. А что ты хочешь? Хватаю ее за плечи и не сильно стряхиваю. Жить в свое удовольствие, как раньше? Тебе семья не нужна. Ради ребенка отдай его мне, затем живи, как знаешь. Я хочу тебя! Выкрикивает, накрепко хватаясь за воротник моего пальто. Ты жестоко поступаешь со мной. Прости меня, Жень. Я сделаю все, как ты скажешь. Только не бросай меня. Я тебя люблю. Вспомни, как нам было хорошо вместе. Не путай страсть с любовью, Стелла. Это не одно и то же. Давно ты у нас стал экспертом по части любви. Что у тебя с ней? Любовь? Да? Ожидая ответа, впивается колючим взглядом в мое лицо. Прекрати истерику. Сцепив зубы, цежу, замечая, как ее глаза наливаются слезами. Убирайся к ней, Юдж! Обозленная сбрасывает с себя мои руки. Уходи! Развод получишь, когда твоему сыну исполнится год. Но не надейся, что я позволю тебе его воспитывать. Позови врача. Неожиданно ее голос сипнет. Неплохо, голова кружится. Стелла! Подхватываю на руки едва не свалившуюся на пол жену. Кто-нибудь, помогите! Твою мать! Шепчу про себя, замечая боковым зрением сбежавшую в кабинет медсестру. Что с ней? В панике задаю вопрос. Обычный обморок. Не волнуйтесь. Доктор сейчас придет. Будет лучше, если мы понаблюдаем за ней здесь, в перинатальном центре. Беременную нужно госпитализировать на несколько дней, чтобы не ухудшилось здоровье.